Только к полудню того дня добрался в Жангильди, все время идя берегом моря, а до контузии часа за два пробегал это расстояние. И тут его сразила страшная весть. Сыночка-то, оказывается, давно уже нет в живых. Когда Едигея мобилизовали, малышу было полгода. И вот не судьба. Умерло дитя 11 месяцев от роду. Заболел краснухой корью и не вынес жара внутреннего. Сгорел, оборвался. Писать отцу на фронт об этом не стали. Куда писать и зачем писать? На войне и без того хватает горького хлебова. Вернется живой, узнает по приезде. Погорюет, переживет, рассудили по-своему родственники. И у Кубале рассоветовали сообщать об этом. Молодые, мол, вот война кончится, народите еще детей, бог даст. Ветка обломалась, не беда. Главное, чтобы ствол чинары остался цел. И еще соображения были, вслух невысказанные, но всеми понимаемые. Если что, война есть война. Если пуля сразит, то пусть хоть с надеждой простится в последние мгновения с белым светом, мол, остался дома отпрыск, рот на том не пресекся. А у Кубала за все казнила только себя. Плачем исходила, обнимая вернувшегося мужа. Ведь она ждала этого дня с надеждой и с болью, не иссякшей, изводясь в мучительном повинном ожидании. Рассказывала она вся в слезах, что старухи ее сразу предупредили, мол, у ребенка краснуха, штука эта коварная, надо дитё потеплее завернуть в одеяло, стёганное из верблюжьей шерсти, да держать в полной темноте, да поить всё время водицей остуженной. А там, как бог даст, если выдержит жар, то выживет. А она, невезучая бейбак, несчастливица, не послушалась аульных старушек, попросила у соседей телегу, да повезла больного ребенка на станцию к докторше. А когда добралась до Аральска на телеге той трясучей, то было уже поздно. Сгорел мальчонка в пути. Докторша ругала ее, на чем свет стоит. Надо, говорит, тебе было послушать старушек. Вот такие известия ожидали Едигея дома, как только он переступил порог. Закаменел, почернел от горя с того часа. Не предполагал он прежде никогда, что затоскует с такой силой по малому дитю, по первенцу своему, которого толком и не понянчил. И от этого еще больнее было сознавать утрату. Никак не мог он забыть той улыбки дитячьей, беззубой, доверчивой, светлой, при воспоминании о которой сердце долго ныло. С того и началось, опостылил Едигею аул. Некогда здесь, на суглинистом взгорье прибрежном, было с полсотни дворов, рыбой аральской промышляли, артель стояла, тем и жили. А теперь остался всего десяток мазанок под обрывом. Мужчин никого, всех подчистую война замела. Старые да малые и те наперечет. Многие из них поразъехались по аулам колхозным, скотоводческим, чтобы с голоду не помереть. Распалась артель, некому стало выходить в море. У Кубала тоже могла уехать к своим, родом она была из степных племен. За ней тоже приезжали родные, хотели забрать к себе. Переждешь, мол, у нас лихолетье, а вернется Едигей с фронта, никто тебя задерживать не станет. Возвратишься сразу в свое рыбацкое поселение Жангильди. Но у Кубала наотрез отказалась. Буду ждать мужа. Сыночка потеряла. Если вернется сам живой, то пусть хотя бы жену застанет на месте. Я не одна тут, старые да малые есть. Помогать им буду. Продержимся сообща. Правильно она поступила. Да только Едигей с первых дней стал говорить, что не вмоготу ему теперь без дела оставаться здесь, у моря. В этом и он был прав. Родственники у Кубалы, прибывшие повидаться с Едигеем, предлагали перебраться к ним. Поживешь, мол, у нас, при отарах в степи, а там здоровье пойдет на поправку, займешься делом каким-нибудь, скот пасти сумеешь. Едигей благодарил, но не соглашался. Понимал он, что в тягость будет. День-два погостить у близких жененных родственников куда ни шло. А потом, если ты не работяга, кому ты нужен станешь? И тогда решили они с Укубалой рискнуть. Решили на железную дорогу податься. Думали, подыщется какая подходящая работа для Едигея. Охранником, сторожем или где на переезде шлагбаум открывать да закрывать. должны же пойти навстречу инвалиду-фронтовику. С тем и ушли весной. Молодые были, пока ничем не связанные. На первых порах на станциях разных ночевали, но работы подходящей так и не удавалось подыскать. А с жильем обстояло и того хуже. Жили где придется. Перебивались разные случайные работы и на железной дороге. У Кубала тогда выручала, здоровая и молодая, она и работала большей частью.